Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем передавать чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути». Слушайте окончание 18 главы. Она называется «Преданное служение. Верх совершенства». Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Только так можно достичь высшего совершенства жизни. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 44. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этом стихе особенно важными являются слова «маномайе арпитам» – «ум, сосредоточенный на мне». Наш ум должен быть сосредоточен на лотосных стопах Кришны или одного из его воплощений. Тот, кто раскрепощает свое сознание, сосредоточивая его на лотосных стопах Господа, обретает освобождение. Пример тому – Махараджа Амбариша. Его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа. Он говорил только о его трансцендентных играх и вдыхал только аромат цветов и листьев туласи, которые были предложены Господу. Ноги несли его в храм Господа, а руки убирали этот храм. Язык наслаждался блюдами, предложенными Господу, а уши слушали повествование о его великих деяниях. Таким образом, все его чувства были заняты служением Господу. Прежде всего, необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кришне. В этом суть метода бхакти-йоги. Йога подразумевает контроль над чувствами. Строго говоря, чувства не поддаются контролю. Они всегда пребывают в возбужденном состоянии, как маленький ребенок, который ни минуты не может усидеть на месте. Даже Арджуна говорил: «Ум всегда возбужден». Поэтому самое лучшее – это сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Тот, кто полностью поглощен преданным служением в сознании Кришны, достигает высшей ступени совершенства. Деятельность в сознании Кришны является самой возвышенной формой деятельности человека. В данном стихе выражена суть процесса бхакти-йоги. В предыдущем стихе говорилось, что те, кто занимается бхакти-йогой, обретают гьяну и вайрагью, знание и отрешенность. Гьяна и вайрагья являются побочными продуктами практики бхакти-йоги. Сарвабаумна Бхаттачарья определил бхакти-йогу как вайрагья видья ниджа бхакти-йога. По сути дела, бхакти-йога начинается с того момента, когда живое существо откликается на призыв Кришны: «Оставь все прочие религии и просто предайся мне». Мы строим планы на будущее, один лучше другого, надеясь обрести счастье в материальном мире. Но все эти планы обречены на крушение. Сам Верховный Господь назвал этот мир Дукхкалаям Ашашватам, юдолью страданий. Но несмотря на все страдания, которые нам приходится переносить в этом мире, мы привязаны к так называемому материальному счастью. Вся мировая история – это история крушения надежд человечества. Люди бьются над разрешением одной проблемы, но решение, которое они находят, создает множество новых проблем. Они пытаются избавиться от страданий, но все их усилия приводят только к новым страданиям. Поэтому мы должны раз и навсегда понять тщетность надежд на счастье в этом мире и просто отречься от него. Только в этом случае мы сможем обрести истинное счастье. Удайя значит обретение. Другое значение этого слова – надежда. Мы все живем надеждами на лучшее будущее. Каждый надеется на то, что когда его мечты сбудутся, он станет счастлив. Нам кажется, что всего несколько шагов отделяет нас от счастья. Мираж материального счастья манит нас, и мы гонимся за ним, как измученное жаждой животное гонится за миражом в пустыне. Видение воды манит животное, и оно бежит за ним, высунув язык, пока не падает замертво на раскаленный песок. Так и мы думаем: еще немного, и я стану счастливым, забывая о том, что в этом мире нет счастья, так же, как воды в пустыне. Кришна ждет, когда же мы, наконец, осознаем иллюзорность материального счастья и перестанем искать его в материальном мире. Мирские люди, как правило, стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше, но бхакти – это панчала пурушартха, пятая цель, которая выше дхармы, артхи, камы и мокши. Шрея значит высшее благо. В шастрах употребляется два термина – шреяс и преяс. Когда человек действует ради достижения высшей цели, цель, к которой он стремится, называют шреяс. Погоня же за сиюминутным счастьем определяется словом «преяс». Неразумные люди, чье интеллектуальное развитие остановилось на уровне ребенка, никогда не задумываются об отдаленных последствиях своей деятельности. Их интересуют только немедленные результаты. Пресс. Так ребенок готов играть целый день, потому что ему это нравится. Но он не любит ходить в школу, не понимая, что в конечном счете это принесет ему высшее благо. В большинстве своем люди недальновидны, и, подобно детям, отдают предпочтение сиюминутным удовольствиям. Поэтому шастры призывают нас стремиться к высшему благу, пренебрегая легкодоступными материальными благами, и этим высшим благом и высшим достижением является сознание Кришны. Несколько раз говорили, что практика бхакти-йоги начинается со шраваном киртанам Вишну, слушания повествований о Кришне и прославления его деяний. Слово «бхакти» приложимо только к отношениям с верховной личностью Бога, Вишну или Кришной. Нельзя сказать «я бхакта своей страны, своей земли, своей семьи, своей кошки или своей собаки». Поэтому Шримад Бхагаватам подчеркивает «шраванам киртанам Вишну». Все, что не относится к Кришне или Вишну – майя. Человек, занимающийся бхакти-йогой, должен понимать, что просто служа Кришне, он оказывает неоценимую услугу своей семье, своим родным и близким, своим друзьям, своей стране и всему человечеству. Поэтому Капиладева говорит «Тиврена бхакти йогена». «Тиврена» значит «безраздельный». Тот, кто занимается преданным служением, не должен отвлекаться ни на что другое. Иногда люди задают вопрос: «Если я все время буду служить Кришне в храме, то что станет с моей страной? Кто позаботится о моей семье?» Обыкновенным людям трудно понять, что преданные приносят самое большое благо всем, кто так или иначе связан с ними. Прохлада Махараджа служил Кришне, чем навлек на себя гнев своего отца Хираньякашипу. В конце концов, Хираньякашипу был убит Господом Нарисимхадевой на глазах у Прохлады Махараджи. На первый взгляд может показаться, что Прохлада Махараджа изменил своему отцу, не попытавшись спасти его. Но на самом деле он оказал ему большую услугу, потому что в шастрах сказано, что демон, которого убивает верховная личность Бога, обретает освобождение, мукти. Более того, Нарисимхадева заверил Прохладу Махараджу, что не только отец чистого преданного, но и все его предки до 14-го колена тоже получают освобождение. Поэтому Капиладева подчеркивает здесь: ум настоящего бхакти-йога должен быть сосредоточен только на служении Верховному Господу. Верховный Господь являет себя в бесчисленных формах, таких как Рама, Нарисимха, Вараха, Кришна, Капиладева, Баларама и так далее. Иногда нас спрашивают, почему вы поклоняетесь Кришне, а не Раме? Но на самом деле между Кришной и Рамой нет никакой разницы. И тем не менее каждый преданный предпочитает служить определенной форме Бога. Хануман, к примеру, был преданным Господа Рамачандры, а гопи служили Кришне. Но какой бы образ ни принимал Господь, Он всегда остается Богом. Однажды Кришна покинул гопи, чтобы испытать их любовь к Нему, и принял образ четырехрукого Вишну. Девушки, которые сбились с ног в поисках Кришны, увидев Вишну, не выразили ему особого почтения. Они хотели видеть только Кришну. На самом деле Кришна и Вишну – одна и та же личность Бога, но каждый преданный привязан к определенной форме Господа. В Вайшнава-сампрадайе одни преданные поклоняются Радхе Кришне, другие – Ситхираме или Лакшминарайне, третьи – Рукмини Кришне. Все формы Господа – суть одно, и не так важно, какой из них мы будем поклоняться. Главное – поклоняться и служить Ему, не отвлекаясь ни на что другое. Чтобы служить Господу, не нужно иметь особого образования. Служение Кришне начинается со слушания повествования о Нем. Бог дал нам уши, чтобы мы могли слушать рассказы о Кришне. Можно ничего не менять в своей жизни. Единственное, что от нас требуется, это слушать о Кришне. И цель движения сознания Кришны – предоставить такую возможность каждому. Пребывая в сердце всех живых существ, Кришна сам помогает тем, кто искренне хочет слушать Кришна-катху, рассказы о Кришне и философию, изложенную Кришной в Бхагавад-гите. Даже не понимая этой философии, мы все равно очистимся, если будем слушать слова Кришны. В этом суть метода Хари-санкиртаны. Не обязательно даже понимать смысл мантры Хари Кришна. Достаточно слушать ее и повторять самому, и наше сознание постепенно очистится от материальной скверны. Недозволенные сексуальные отношения, мясная пища, а также вино, сигареты, наркотики и азартные игры – оскверняют сердца людей нашего века и мешают им осознать Бога и свои отношения с Ним. Но несмотря на то, что весь мир погряз во грехе, мы обязаны продолжать распространять сознание Кришны. И если мы будем искренни в своем стремлении служить Господу, Господь поможет нам преодолеть все препятствия, встающие на нашем пути. Главное – это непоколебимая преданность. Все остальное придет само собой. В этом заключается суть наставлений, которые Господь Капила дал своей матери Девахути. Дорогие друзья, так заканчивается книга Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», чтение которой на протяжении многих дней передавалось на волнах радио Кришналока. Мы благодарим вас, наших постоянных и новых радиослушателей, которые слушали эту передачу, и будем рады получить ваши отзывы. Книгу читал для вас Александр Михальский. Звукооператоры Бхакта Джанака и Наталья Турлова. До новых встреч! Всего вам доброго! Харе Кришна!